Когда бывает трудно мне, когда обида сердце гложет, я прихожу, Иисус, к Тебе, ведь только Ты утешить можешь. Тебе все можно рассказать, Ты не осудишь и поймешь, с небес прольется благодать, и в сердце Ты покой пошлешь. Господь, Ты слушать не устанешь мои молитвы, плач и стон, меня любить не перестанешь, ведешь меня в небесный дом. За что меня Ты любишь, Боже, во мне так мало доброты? Быть на Тебя хочу похожей, любить людей, как любишь Ты. И с каждым днем хочу я больше Тебя, Господь мой, познавать, да сил Тебя прошу, о Боже, и жить, как Ты, и поступать. Аминь.